Глава 10. Хёрст. Место преступления. Меня такой ответ, понятное дело, не устроил. Шрам у меня с детства. От человека, которому я верил больше, чем кому-либо. Тогда я первый и единственный раз сомневался в своем даре. Он не подводит никогда. Но разве я мог знать это с самого начала? Требовалось испытание. И вот оно, на моем лице. Попытка изменить будущее. Обрывок прошлого, которым Адам поделился со мной когда-то. Слишком размыто, чтобы сделать определенные выводы. Но теперь мне известно больше. Его брат погиб. «Вы увидели чью-то смерть?» – прошептала я. «Один из вас должен был умереть». Мы были близнецами, вместе получили дар. Возможно, ты в чем-то права. Дар один на двоих. Мы путались, видели то одинаковые картины, то противоположные. Например, ты. Ты чаще являлась брату, но и я замечал твои образы в будущем. И непонятно, кто смотрел со стороны, Ману или все-таки я. Так же и со смертью. Мы понимали, что один из нас должен умереть, но не знали, кто это будет. В тот самый день я проснулся утром, не нашел брата в его комнате и все понял. Побежал за ним к северному крылу замка. Оттуда мы часто выбирались на крышу. Я успел, завязалась борьба. Ману собирался прыгать, а я помешать ему во что бы то ни стало. Но он кричал, что выжить должен один, что дар каким-то образом связал нас в одного человека и указал путь избавления. Мы оба были на той крыше. А потом там появился тот, кого не звали. Виктор. Да, отец. Он увидел, как мы оба стоим на краю. Побежал задержать Ману. Все обошлось, да не обошлось. Это мы с братом уже знали. Это было началом событий. Виктор понял, в чем дело, затащил нас к себе, достал кинжал и полоснул меня по лицу. Он думал, что решает проблему с будущим, с навязчивой идеей Ману о том, что остаться должен один. Избавляется от путаницы. Но на самом деле именно отец вынес окончательный приговор. Будущее меняется постоянно и не меняется вообще. Зависит от смотрящего. «Мне жаль, Адам», — прошептала я. «Ману показался мне таким...» «Это не Ману, а всего лишь его дневники», которые время от времени подсчитывал Виктор, поэтому ничего стоящего брат в них не записывал. Как и я почти не вел записей. Сначала мы не хотели никого волновать, потом опасались, что нас отправят куда-нибудь подальше. Например, к твоему деду для экспериментов. А потом просто привыкли хранить тайны под замком. Поэтому Виктор решил, что будущее со мной ты позаимствовал у брата. Он читал его дневники, видел наброски. Да. А еще он долгое время думал, что все можно было переиграть при должном желании, а брат умер, потому что такого желания у меня не возникло. Но на самом деле именно он поставил на Ману метку смерти, когда полоснул меня по лицу. Поэтому я и рассказал тебе все, Таната, чтобы ты больше не сомневалась. Не ошибалась годами, как мой отец, а научилась верить. Я задумчиво открыла дневник Ману и посмотрела на свое лицо. На сей раз суровое, сосредоточенное. Волос на этом наброске не предполагалось. Физиономия странным образом выглядывала из снежной кучи. «Постараюсь не сомневаться», — пробормотала я и провела пальцем по снежинкам. «Но, Адам, я ведь не люблю солнце». Он нахмурился. О чем ты? Ты сказал, мы будем жить в Эфе, потому что там всегда тепло и солнечно. Но я росла на севере. Я всем сердцем люблю сугробы и набухшее перед многодневным снегопадом небо. Разве могут южные пейзажи соперничать с таким? Ни один местный закат, сколь прекрасен он ни был, так и не смог даже приблизиться к просторам и слепящей белизны. По крайней мере, для меня не смог. Хорошо любить снег, греясь под солнечными лучами. Я слабо улыбнулась. Нет смысла спорить. Адам не сомневался в увиденном, тогда как я придиралась к мелочам. Их накопилось уже немало, что могло говорить ровным счетом ни о чем. Но все же... Когда-нибудь в будущем я бы мечтала поселиться в доме, похожем на дома возле озера Таль. Там должен быть портал, обязательно, чтобы каждый вечер возвращаться домой и смотреть на буйство метели за окном. Мы должны найти остальных. Ника и Олли уже ждали нас в том самом кафе с обзором на виноградники. Ника сидела за столом и жадно поглощала пищу. Увидев эту картину, Адам брезгливо скривился. А Олли застыл на краю веранды и любовался видами. Он так увлекся, что забыл о еде и не заметил нашего приближения. «Как успехи?» — спросила я, присаживаясь напротив Ники. «Так себе!» — ответила она и махнула рукой на Олли. «Мол, пусть он отчитывается, а я слишком занята». Но взгляд Адама отвлек ее. «Чего так смотришь?» «Ничего». «Нет уж, говори давай!» Помолчав немного, он сдался. «Отношение к еде сразу выдает суть человека. Если он не способен контролировать элементарные инстинкты, что же у него внутри?» «Внутри у меня внутренности. А у тебя?» «У него тоже», — примирительно улыбнулась я. «Посмотри на Танату. Она тоже любит поесть, но делает это иначе». Ника и в самом деле на меня посмотрела. «Как-то по-хамски прозвучало», — с улыбкой резюмировала она. «Но ты прав. По Танате видно. Поесть любит. Может, и тебя когда-нибудь съест, если еще раньше я не прибью тебя во сне. Между прочим, это после заточения с тобой во мне такой аппетит проснулся. Похлебка ведьмы Генриетты теперь в кошмарах только и мерещится. Я поесть не люблю». «Что?» — взвилась на меня Ника. Но я обращалась к Адаму. «Я не обжора и вообще мало ем». Адам, сюрприз, как всегда, промолчал. Рядом со мной шумно отодвинулся стул. Это Олли вспомнил о своем обеде. Или он давно тут стоял и только ждал момента вмешаться. Олли теперь тоже носил кольцо. Эмоций парня я не видела, но, думаю, ему надоело вечно служить нейтрально-примирительной стороной. Хотя получалось у него отлично. Олли вообще стал единственным, кто нравится всем. Настоящее чудо, подозреваю, неотделимое от его дара. «Во-первых, Ника оборачивалась», — заметил он будничным тоном. «Не стоит упрекать человека за проделанную работу. Во-вторых, мы поговорили с людьми. Короля никто и никогда не видел, что логично. Никто и не знал, как он выглядит. Опознать его здесь смогли бы только по сверкающей короне на голове. Да местные так улыбаются, что вряд ли вообще что-то видят». В доказательство Ника изобразила улыбку, прищурив глаза. «Вот, ничего же не видно! Тут бы вилку нащупать, а вы на короля надеялись». «Ты оборачивалась?» — спросила я. «Пришлось». «В кого?» Ника посмотрела на Олли, а потом на меня. «Так, ерунда. Пришлось замаскировать свое приметное лицо. Ты же помнишь, что тут меня никто особо не любил? Это могло помешать доверительным беседам». И она с энтузиазмом вернулась к трапезе. Теперь я ориентировалась только на свои ощущения, но готова была поспорить. Ника нервничала. О природе ее нервозности подумать не удалось. В кафе вихрем ворвался Мартин, и, судя по его лицу, он что-то нашел. «Труп!» — бесхитростно заявил он с порога. «У нас трупешник, причем не первой свежести. Я бы сказал, даже не пятой, но такого выражения, кажись, нет. Пятая свежесть. Так себе звучит. Заклинание остановленного никак не больше 2 дней. Но поверьте мне, заклинание все врет. Там ужас, что такое. Вонь разложения. Кстати, приятного аппетита всем, кто ест. Я бы тоже перекусил. Да не могу. А вы доедайте скорее и побежим уже смотреть находку. Избавляться от съеденного. Ника позеленела и отодвинула от себя тарелку. Пожалуй, без меня. Кажется, мы нашли Дамиана Орса, сказал Олли. Я как раз переходил к этой части. Мы не обнаружили следов. Женщина поведала нам об исчезновении местного 17-летнего мальчишки по имени Дамиан. Его не видели дома уже несколько дней. Мать о нем совсем не волнуется, ведь парню не впервые пропадать. Но дочь той женщины, с которой мы общались, дружна с Дамианом. Вот она и взбаламутила народ. Парня искали вчера вечером подростки, а сегодня утром уже и взрослые. Непонятно, куда он делся. 17 лет, пол мужской. Резюмировала я и посмотрела на Мартина. «Это описание подходит?» «Возможно». «Как это понимать?» Воин досадливо поморщился и отвернулся. «Ну, не научился я разглядывать такое кудрявое. Даже о заклинании случайно вспомнил. Только на него меня и хватило. А потом еще на одно, чтобы никто ничего не увидел, пока я весь такой напуганный бегу за помощью». «Надо срочно все осмотреть. Где это произошло?» «В той части города мне бывать еще не приходилось. Воин уверенно провел нас за собой через площадь и арку местного портала, мимо нижней части виноградников, по ухабистой дороге наверх. Здесь начиналась оливковая роща, за ней еще один городской закоулок, цепочка из милых домов, похожих друг на друга. Впрочем, этот район мы тоже обошли. Ухабистая дорога превратилась в узкую тропу, а потом и вовсе в экстремальный подъем. Мартин взобрался первым и подал мне руку. За мной в гору лезла Ника. Мартин и ей предложил помощь. Но Ника, с опаской глянув на меня, полезла самостоятельно, приговаривая что-то про ненужное геройство и мою вечную беспомощность. Пока Мартин вытаскивал остальных, и даже Адама, я шепнула Нике. «Ты что, боишься к нему прикасаться?» «Пытаюсь избежать любой неловкости. Ничего не говори. Сама уже поняла, что сделала только хуже». «Это точно». «Так где же труп?» Ника повысила голос. «Поскорее бы его увидеть». «А ты принюхайся», — посоветовал Мартин. Пахло и в самом деле скверно. Я быстро достала из кармана платок и повязала его на лицо, чувствуя, что даже такой защите скоро буду радоваться. Остальные последовали моему примеру. Мартин сказал, что применил заклинание остановленного сердца. 2 дня и впрямь не тот временной промежуток, за который появляется настолько интенсивный запах. Но, учитывая местное солнце и влажность климата, похожая картина нас ждет и впрямь неприятная. Я повернулась к остальным. Пока вам лучше остаться, чтобы не создавать толпу. Какое счастье! За всех обрадовалась Ника. Мартин молча отодвинул кусты и пропустил меня вперед. Мы поднялись еще немного и оказались на свободном от зарослей участке. Отсюда открывался уже привычный вид на морскую синеву. Весь Хёрст смотрелся как на ладони, а еще хорошо проглядывалась та самая дорога, по которой мы сюда и попали, а тропа поднималась дальше. Но, судя по запаху, выше нам уже не надо. Тело я осмотрела бегло, скорее, чтобы убедиться, что парень и есть тот самый Дэмиан. По дороге Олли дал мне короткое описание пропавшего. Темные волосы, смуглая кожа, небольшой шрам на левой брови. Одного короткого взгляда хватило, чтобы все опасения подтвердились. Я осторожно присела рядом, стараясь не дышать. Поза тела показалась мне любопытной. Парень будто медленно сполз по скале вниз, на землю. Там и посмертно прилег. Визуально никаких повреждений, одежда целая. Кожа на руках и лице бугрилась. В некоторых местах виднелись укусы. Там же сновали насекомые. Но это все не то. Позже Тильда осмотрит тело, но, думаю, ее выводы предугадать можно. Умер на месте по необъяснимой причине, совсем как его величество. Странная поза почти не оставляла других вариантов, разве что магическое вмешательство. Но оно всегда оставляет следы на коже. Полагаю, его необходимо доставить во дворец. Я посмотрела на Мартина. Сможешь это устроить? Думаю, придется нести его до виноградников или до замка. Там есть порталы. Путешествие через весь город не порадует местных жителей. Справлюсь. Другого ответа я и не ожидала. Покрепче перевязав платок, поднялась и отошла дальше. Теперь меня интересовала местность, этот выступ. Позади нас скала образовывала нечто вроде укрытия. До пещеры оно не дотягивало, скорее небольшой навес. Там лежало тело. Впереди гладкий камень. Справа небольшое кострище. Я подошла ближе, заглянула за ближайшие кусты. Так и есть, там припрятаны свертки с едой. Она уже вся протухла и тоже ужасно пахла, но запах приличный. Молодому парню хватило бы дня на три как минимум. «Есть следы магии?» — спросила я. Мартин покачал головой. «Тогда как ты сюда вышел?» «Шел на запах смерти. Не в прямом смысле, само собой. Хотя воняет тут жуть. Не удивлен, что заклинание так хорошо справилось. Почему же советник не воспользовался таким?» «Возможно, потому что это одна из множеств вариаций одного заклинания. Стрейт воспользовался другой версией и провалился. Кстати, я тоже перепробовал несколько, прежде чем добраться сюда. Я вернулась к кострищу, присела. Встала и прошла до начала тропы. Там опустилась ниже. Остатки костра сразу исчезли из виду. То есть, если находиться ниже, кусок скалы полностью скрывал это место. Но стоило подняться чуть выше, и открывался тот самый вид на всю дорогу до города. Теоретически, если заметить, как к тебе приближается человек, можно легко унести ноги. Вон, даже тропа есть. Парень здесь от кого-то прятался. Сделала я очевидный вывод. Место идеальное. Но Фаром Пламенный просто не мог погибнуть здесь же. Мы искали место его убийства, но это не оно. К тому же, если верить заклинанию, Дамиан умер позже, почти через целые сутки после короля. «И как это понимать?» – озадачился Мартин. «Хороший вопрос. Мы спустились к остальным. Я коротко рассказала об увиденном и о своих соображениях. Все запуталось еще больше с этой жуткой находкой. Если Дамиан прятался, значит, мог видеть что-то. Логично предположить такой вариант. Но почему подпустил к себе убийцу в итоге? Вопросов все больше. После небольшого совещания мы опять разделились. Мартин взял на себя самое сложное и неприятное задание. Ника и Адам, ввиду серьезности ситуации, они не стали оспаривать такое решение. Исследование местных троп. А мы с Олли вернулись в город. Меня интересовала девушка, которая тревожилась за Дамиана. С нее я и планировала начать. Девушку звали Марией, и выглядела она лет на 12, не больше. Хрупкая, маленькая, со светлыми волосами и огромными испуганными глазами. Хотя быстро выяснилось, что она ровесница Дамиана. Они вместе росли, проводили время в одной компании и много общались. «Скажи точно, когда он пропал?» — попросила я, остро ощущая, как мать Марии коршуном следит за нами из окна. Собственно, из-за бдительной матери нам и пришлось отказаться от приглашения войти в дом и вместо этого позвать девушку поговорить на крыльце. 3 дня назад, — еле слышно прошептала Мария. Олли осторожно коснулся плеча девушки и улыбнулся. — Все хорошо. Ты можешь нам рассказать? Мы здесь, чтобы помочь в поисках. Важно вспомнить все, что получится, и ничего от нас не скрывать. Даже самые мелочи могут помочь. — Хорошо, Мария. Ты справишься? Она неуверенно кивнула. «Думаю, да». «Вот и молодец!» После такого Мария моментально расцвела на глазах, расслабилась, перестала испуганно сутулиться и даже робко улыбнулась. «Что ж, отлично! Продолжим. Расскажи, что было 3 дня назад, как прошла ваша последняя встреча и почему ты вообще его хватилась?» «Я... начну с вечера, когда мы разошлись». «Да, точно. Вы же об этом и спросили». Девушка неловко улыбнулась и покосилась в сторону окна, в котором упрямо мелькала тень ее матери. «Мы гуляли допоздна, то есть не совсем так. Мы вышли поздно, когда стемнело. Мама рано ложится и... не рассказывайте ей, хорошо? То есть, если надо... В конце концов, что мне ее гнев, когда с другом беда?» «Вы вышли после заката», — напомнила я. «Да, да, моя мама легла спать, а я вылезла из дома через окно 2-го этажа. Мама у меня очень строгая, все время боится, что я попаду в неприятности или в скандальную историю. Но я не такая. И как ей объяснить?» «Поймите, мне не хотелось ее волновать глупыми спорами. Я понимала, что вот так за спиной нельзя, но... Боги, я так ее подвела! Это безответственно!» Втайне я надеялась, что когда-нибудь девушка вспомнит о Дамиане. Желательно, чтобы это произошло уже сегодня. Сидеть на ступеньках днями напролет неудобно. «Я думала, со временем все и расскажу», — продолжала Мария. «Или она сама заметит и закроет глаза на ночные прогулки, потому что она мне доверяет. Такой секрет, который для всех вокруг не секрет, понимаете? Над которым позже можно вместе посмеяться. Хотя теперь это трудно представить. У меня случился срыв. Я так волновалась за друга, что... В общем, мама теперь вообще не улыбается. Я впервые вышла из дома со вчерашнего дня. Вчера я тоже выходила, ради поисков, но совсем ненадолго. А до этого мама все время заботилась обо мне и не позволяла даже с кровати вставать. Она считает меня такой хрупкой. А что о ночных прогулках думал Дамиан? Вы были близкими друзьями? Да Дамиан и подбивал меня на все пакости подряд. Как раз он и убеждал меня раз за разом, что мамины слова о хрупкости — ее же выдумки, а на самом деле я сильная. Первый раз, когда я вылезла через окно, я даже не сама вылезла. Дамиану пришлось подняться на 2-й этаж и буквально выпихнуть меня наружу. Он так громко смеялся, просто на весь город. До сих пор вспоминаю с ужасом. А если бы мама проснулась? При таком шуме даже странно, что она не выбежала отхлестать Дамиана мокрой тряпкой. «В тот вечер, когда он пропал, вы были на пляже?» «На пляже?» — удивилась Мария. «С чего вы взяли? Мы никогда не ходим на пляж, там делать нечего. Обычно мы встречаемся с Роберо, Донни и их компанией, гуляем по городу или проводим время в цветочном саду, там никого не бывает. Нет риска случайно нарваться на маминого знакомого. Есть у нас и другие места, их много. В ту ночь все шло как обычно, мы болтались по улицам, пили вино. Донни принесла. У нее отец на виноградниках работает. А потом... Дамиан отошел ненадолго. Ну, вы знаете, по делам. Он много вина выпил. И вернулся таким странным. Девушка замолкла и в очередной раз покосилась на окно своего дома. Ее мать все еще наблюдала за нами. «Он что-то сказал?» Вернула я внимание Марии. «Нет, нет, он больше молчал. В этом все дело. Обычно он поддерживал разговор, обязательно придумывал что-нибудь, чтобы вовлечь всех в беседу. А тут пришел нахмуренный и как будто напуганный. А Дамиан никогда ничего не боялся. Робера это тоже заметил. Даже сказал что-то, ну, знаете, поддел Дамиана по-дружески. Но Дамиан не отреагировал. Он взял меня за руку и повел домой. Сказал всем, что нам пора. Мы шли так быстро, что я запыхалась. И ничего, совсем ничего не понимала. Его поведение меня очень напугало. Особенно когда... Когда что? Дамиан попросил собрать ему еды. То есть он проводил тебя и попросил собрать ему что-нибудь. Мария замотала головой. «Нет, все было не так. Да, Дамиан проводил меня, подкинул до окна. Он всегда так делал. Потом он исчез в темноте, а я легла спать. Проснулась, потому что кто-то кидал в окно моей комнаты камни. Это был Дамиан. Он выглядел так, будто всю ночь не спал. Такой весь растрепанный, с красными глазами. Мне он сказал, что ходил гулять с друзьями. Но это все чушь. Я его друг. И потом, уже позже, я говорила с Донни. С ними Дамиан точно не гулял. В общем, это точно была ложь. Но в тот момент я ему поверила. Ведь зачем Дамиану врать? Гулял и гулял. Он сказал, что его мать напилась, и ему нечем накормить младших сестер. Попросил собрать что-нибудь, чего не жалко. Я набрала ему еды. В благодарность он крепко меня обнял. Так, знаете, очень крепко, как никогда в жизни не обнимал. Мне стало страшно уже тогда. От волнения так сильно колотилось сердце, как никогда в жизни. И после этого Дамиан исчез. Больше я его не видела. Не зря же говорят, что сердце всегда чувствует. За едой он приходил утром? Да, очень рано утром. Дамиан пропадал раньше на несколько дней. Бывало, неохотно признала Мария. Но он всегда предупреждал меня, понимаете? Или приводил ко мне младших сестер, чтобы я присмотрела, пока его не будет. Он никогда не оставлял их с матерью просто так, а в этот раз оставил. С ним что-то случилось, я не сомневаюсь. Мы с Олли переглянулись. К несчастью, девушка права. И его искали, вдруг вспомнила Мария. Сама я мало об этом знаю, но мне рассказала Донни. Какие-то люди приходили к Робера, до смерти напугали его расспросами про Дамиана. Так напугали, что он запретил нам искать друга. Нашего друга, которого мы все любим. Но Робера приказал не высовываться. Я так напугалась, что случился тот срыв. Настоящая истерика. Мне теперь за нее стыдно, но... Это ведь не вы искали Дамиана? Запоздало сообразила спросить девушка. Нет. Когда те люди приходили к Робера? Тем же утром, когда я собирала Дамиану еду. Тогда последний вопрос. Как найти Робера?